Лист дела 29. Перед вечером в клочьях сизых дымных облаков мелькнуло багровое воспаленное солнце, но дождь не угомонился, и весь Таллин погрузился в фиолетовый мягкий сумрак. Я шел по Ратушной площади, слушая, как цокают на тяжелых, влажно мерцающих булыжниках подковки, заглядывал в теплые желтые окна, заштрихованные дождем, как на старых гравюрах, и напряженно думал. Зашел в небольшое кафе. Всего несколько человек сидели за дубовыми столами на широких деревянных скамьях. Яростно гудел камин, я сел поближе к огню. Взял густого ароматного кофе и стал прикидывать варианты. Надо было сосредоточиться, собраться с мыслями, как говорят акробаты, сгруппироваться. Я вдруг почувствовал себя муравьем, суматошно бегающим по столу. У детей есть такое злое развлечение. Муравей уже почти добежал до края стола, сейчас нырнет вниз и свободен. Но упрямая рука ставит перед ним спичечный коробок, который превращается в непреодолимую стену, и муравей покорно бежит в другую сторону. Но там снова препятствие, и так без конца. В книжках эта роль всегда отводится преступнику, обложенному со всех сторон сыщиками. Но убийца, которого искал я, мог покуда не волноваться. Пока я сам бегал, как муравей, пытаясь установить хотя бы имя убитого. Похоже, я снова зашел в тупик. Пименов и Пярц преспокойно отдыхали дома. Корецкий вчера ушел в плавание. Рецепты, выданные Пименову и Пярцу, лежали передо мной на столе. Оставалась последняя крошечная лазейка. Корецкий мог помнить, кому и зачем он отдал свой рецепт. Я положил на стол блестящий новенький полтинник и вышел. Из первого же автомата позвонил в пароходство и продиктовал радиограмму. Таллинское морское пароходство. Радиограмма. Таллина 7/12/9/19/15. Сейнер РС-4 первому штурману Корецкому. В связи с уголовным делом срочно сообщите в адрес Таллинского городдела милиции, кому, запятая, при каких обстоятельствах вы передали рецепт, запятая, полученный вами 20 августа в бассейновой поликлинике хирурга Ар. Точка. Следователь.